Благословенный. Книга 4. Глава 1. Интерлюдия. Северное море в районе пролива Скагерак. Капитан Томас Уильямс всегда считал себя крайне удачливым сукиным сыном. Старший из трех сыновей капитана Уильяма Уильямса, погибшего на Сан-Доминго 20 лет назад, он с детства связал свою судьбу с королевским флотом. 13-летним юнгой он принял участие в битвах при Сент-Люсии и Гренаде, где адмирал Баррингтон с 5 линейными кораблями отразил все атаки 11 французских кораблей. Ему было всего 19, когда волею судеб под его командованием оказался полноценный боевой корабль. Капитан Тьюри, командовавший 44-х опушечным фрегатом 5 Горанга Асьюранс, где Уильямс служил лейтенантом, слег с лихорадкой. Сэр Томас любил вспоминать этот поход. Тогда они потопили двух и захватили трех приватиров, двух французов, голландца и двух мятежников из американских колоний. Особенно приятно оказалась финансовая сторона дела. Уильямс за время командования получал долю капитана. Конечно, по окончании американской войны многие заслуженные командиры флота Его Величества вынуждены были положить зубы на полку. 5 лет страна зализывала финансовые раны той долгой и неудачной войны. За то, что началось после того, как в Париже загремела Карманьола, абсолютно всех капитанов, оказавшихся на берегу, сразу же вернули на службу, и Томас не стал исключением. Ему не было и 30, когда он получил свой первый корабль, и тут его карьера понеслась вскачь. До конца 89-го года он уже захватил 5 контрабандных судов. Через год у него был фрегат, а количество захваченных призов перевалило за 2 дюжины. После захвата лягушатниками Голландии и основания Батавской республики, Уильямс атаковал несколько голландских кочей, пытавшихся удрать из Гарвича. Тогда Уильямс лично повел своих людей на абордаж этих кораблей и преуспел. В феврале того же года, в невиданный трескучий мороз, его дедал прошел через замерзавшую на глазах реку Эмс для эвакуации войск армии герцога Йоркского. Несмотря на множество сопровождавших это дело перипетий, люди герцога в конце концов были погружены на борт, а имя дерзкого капитана стало известно всему флоту. Весь следующий год прошел в погонях за призами. 8 июня 1796 года после тяжелейшего боя у острова Силли фрегат Уильямса смог захватить французский фрегат, 44-х опушечный трибюн. Французский фрегат был куплен военно-морскому флоту и встал в строй под его прежним названием, а Уильямс, как старший из участвовавших в деле офицеров, за этот подвиг был удостоен королем рыцарского звания. Удача не покидала его. В сентябре того же года ему посчастливилось разыскать в океане Суринамский флот, направлявшийся в Амстердам, и захватить 5 судов, на борту одного из которых находился ни много ни мало губернатор Каенны. А теперь он, самый удачливый капитан королевского флота, назначен на новейший, восхитительный 24-фунтовый фрегат «Эндимион». Когда Уильямс только услышал, что на Дипфордской верфи готовится новый фрегат по образцу французского «Помонни», то понял, что должен либо заполучить его под свое командование, либо умереть в попытках добиться его. Он видел немало французских кораблей, ему довелось побывать на борту «Помонни», и он точно знал, лягушатники умеют строить фрегаты. Пришлось задействовать все свои связи в Адмиралтействе, привлечь родственников жены, леди Джейн Купер, и даже напомнить о себе прославленному адмиралу Ричарду Хоу. И все равно, он никогда не получил бы «Эндимион», уж очень длинной была у королевского флота скамейка запасных, если бы леди Фортуна не улыбнулась снова. В Спитхеде и Норе вспыхнул матросский мятеж, страшно дезорганизовавший флот канала, и чертовы голландцы, каким-то образом пронюхавшие про это, совершили свой разрушительный рейд, уничтоживший множество английских кораблей и еще больше карьер. И вот Уильямс, все это время благополучно патрулировавший берега Ирландии, оказался кандидатом номер один на новый фрегат. Сэр Томас с удовольствием окинул взглядом такелаж своего фрегата. «Эндимион» был включен в списки флота всего 3 месяца назад, но за это время всем, до последнего юнги, стало ясно, это шедевр. Имея водоизмещение 1300 тонн, вооруженный 46 орудиями, и какими орудиями? 26-24-фунтовых пушек, 18-32-фунтовых коронет, неслыханная для фрегата огневая мощь. Он развивал к тому же невиданную скорость, более 14 узлов, превзойдя по ходкости французский образец, по которому его строили. И все это несказанно радовало капитана Уильямса. Дело в том, что во всей его славной карьере был один очень досадный промах. Полгода назад ему не удалось перехватить эти чертовы клиперы из княжества Эвер, постоянно шныряющие у берегов Ирландии. Слишком быстрыми оказались эти корабли. Шутка ли, торговцы с днищем, обитым медью, где такое еще увидишь? И вот теперь сэр Томас предвкушал реванш. На 19-й день их крейсерства в проливе Скагерак Марсова Эндимиона заметил по курсу Зюит-Вест одинокий парус. Взобравшись на квартирдек, сэр Томас приник к окуляру подзорной трубы. Ну конечно, он не мог не узнать этот такелаж, эти наклоненные назад высоченные мачты, 5 ярусов парусов. Определенно, это был один из аверских клиперов. Причем, судя по отсутствующему фокерею, находился он отнюдь не в лучшей своей форме. Похоже, его потрепало вчерашним штормом. «Как думаете, Перси?» Волнуясь, спросил Уильямс, передавая окуляр своему подчиненному. «Полагаю, это так, кэптен», — отозвался первый лейтенант Эндимиона, Персиваль Найтеринг, в свою очередь, внимательно рассматривая далекое судно. «С таким такелажем вообще непонятно, как он переносит шторма. Нас с подобным оснащением вчерашним смерчем наверняка забросило бы на Луну. Ну что же, Перси, полагаю, у вас вскоре появится возможность в подробностях расспросить его капитана, как с такими мечтами и парусами приходится на этакой посудине. Мы его поймаем, сэр», — живо спросил седовласый констапель 1, констапель, артиллерийский офицер. Хендерсон, обращаясь к капитану радостно и добродушно, как это бывает в критических ситуациях среди смелых людей. «Надеюсь, Кандолл, очень надеюсь», — ответил сэр Томас. «Уверен, мы его нагоним еще до заката солнца. Если они действительно везут оружие ирландским мятежникам, мы сорвем сегодня знатный куш. И уж, во всяком случае, ваши коронады зададут ему взбучку». И, повернувшись к лейтенанту Найтерингу, стоявшему перед ним с видом нюхающий воздух гончий, готовый по малейшему знаку охотника сорваться в безумную погоню за добычей, кэптен скомандовал: «Поднять бомб Рамсели». «Есть, сэр», — отозвался лейтенант, и вся команда встрепенулась. Констапель распорядился, и орудийные расчеты заняли свои места. Тоже можно сказать и о морских пехотинцах, готовых к абордажной атаке. У каждого орудия стоял комендор, матрос с банником и член абордажной партии с поясом и саблей, и один брасовый, матрос, который во время артиллерийского боя помогает комендорам, но оставит орудие, если кораблю во время боя придется бросопить рей 2, бросопить рей, разворачивать парус по горизонту. Здесь же слонялся пожарный матрос с ведром. Его задача – сразу же затушить огонь, если в ходе боя где-то загорится. Лейтенант Найтеринг между тем организовывал преследование чертова Эверца. «Набрасы», – капитан сказал, «лево руля, вынести на нос ушкоты на ветер, живее. Грот Нагитовы, ставим ундерлисели, надеюсь, наш такелаж их выдержит. Сначала медленно, затем все быстрее и быстрее, под круто обрасопленными передними парусами, наполненными ветром, стремительный хищный красавец Эндимион увалился под ветер, который дул теперь по левому траверзу. Через несколько минут фрегат вышел на фордевинт, а еще через минуту лег на курс бакштаг с ветром в 3 румба по правой раковине. Всюду был слышен непрестанный топот множества ног. Боцман Уэйт и его помощники ревели и свистели словно бешеные, но вышколенный экипаж Эндимиона управился с парусами выше всяких похвал, и очень скоро лейтенант Перси смог проорать, преодолевая гул ветра в снастях: «Прямой грот, Марса Лисели, мистер Уэйт, установите цепные борги или гванты. Впрочем, вижу, мне не нужно говорить вам, что делать». «Есть, сэр», — ответил боцман, уже карабкавшийся наверх, позвякивая цепями, которые должны были не дать рейм упасть во время боя. Склипера их тоже заметили. В течение полутора часов эверский корабль уходил от погони, но расстояние между Эндимионом и контрабандистом неуклонно сокращалось. На клипере, наконец, поставили запасную рею, но это не помогло. Фрегат делал почти 14 узлов, в то время как клипер едва мог выжать 12. «Смотрите-ка, сэр, они облегчают корабль», — прокричал лейтенант, увидев через подзорную трубу у самого борта Эверца характерные всплески. С клипера скидывали провиант, сливали питьевую воду, сбрасывали бочки и какие-то ящики. Затем лейтенант увидел особенно большой всплеск. «Похоже, они скинули погонные орудия, сэр», — пораженно воскликнул он, оборачиваясь к капитану. «Это называется идти ва-банк, мистер Найтеринг», — пояснил сэр Томас, принимая у лейтенанта подзорную трубу. «Они не рассчитывают победить нас в бою, так зачем им тогда артиллерия?» Всю ставку капитан этой посудины всегда делал на скорость, и, признаться, до сих пор им удавалось сбежать до тех пор, пока они не встретили нас. «Правда, ребята», — обратился кэптен к артиллеристам, стоявшим у погонного орудия. «Так точно, сэр», — радостно отвечали матросы. «Лишь бы нам успеть перехватить их до заката, а там уж мы сделаем свое дело, сэр», — подтвердил констапель. «Чертова немчура, оставьте, кандолу, это русские», — уверенно ответил ему капитан. «Княжество Вер давно уже принадлежит царю со всеми потрохами». Преследование продолжалось. Тянулись томительные часы ожидания. Кэптен Уильям смерил шагами палубу фрегата, слушая, как в туго натянутых на ветреных снастях звенело ровное пение ветра, дувшего в двух румбах позади траверза. Несмотря на поврежденный такелаж, русский клипер оказался добрым ходоком. Пробили десятую склянку, и солнце уже склонялось к горизонту, когда расстояние между спасающимся и преследующим наконец-то сократилось до артиллерийского выстрела, а значит, пора было дать слово погонным пушкам Эндимиона. «Ну что же, мистер Хендерсон, пора вам приступать к делу, сэр», заявил капитан Уильямс, любивший отдавать приказы в такой неявной форме пожелания просьбы. «Сбейте-ка им мачту, а лучше, все». Констапель Хендерсон немедленно бросился исполнять. Канонир первого орудийного расчета давно ждал этого приказа, нервно облизывая губы. Их орудие длинноствольная 9-фунтовая бронзовая пушка, еще не успевшая покрыться голубой патиной, пока еще было закреплено по походному, то есть тесно прижато к порту и принайтовлено. Но ядра и заряды уже громоздились на палубе рядом, готовые пойти в дело. «Освободить орудие», — приказал констапель. Матросы тут же развязали лопари талий, которые прижимали пушку к борту и перерезали шкимушгар, которым пушечные талии обтягивали с брюком. Пронзительный скрип лафетных колес подтвердил, что орудие освобождено. Теперь матросы держали обе пушечные тали, чтобы во время качки пушка не откатилась от порта, прежде чем была бы подана следующая команда – навести орудие. Банищий номер засунул свой гандшпук под казну пушки и быстрым движением приподнял ее, в то время как комендор загнал подъемный деревянный клин больше, чем наполовину, придав стволу горизонтальное положение, значит, стрелять они будут на рикошетах, вынуть дульную пробку. Сначала матросы откатили орудие, так что дуло оказалось где-то в футе от борта. Брасовый вытащил из канала резную раскрашенную дульную пробку, жертву матросской межвахтенной скуки. Пушку к борту. Схватившись за пушечные тали, команда первого орудия проворно выбрала их, подкатив лафет в упор к борту, после чего лопари свернули в красивые небольшие бухточки. Зарядить запал. Взяв протравник, комендор вогнал его в запальное отверстие и проткнул фланелевый картуз, лежащий в канале орудия. Затем насыпал тонкозернистого запального пороха из своего рога в запальное отверстие, сделал им пороховую дорожку на полке и старательно растолок ее носиком рога. Банищий номер накрыл порох ладонью, чтобы его не сдуло, закрыл полку и взвел замок, а пожарный надел рог себе за спину. «Целься», — приказал Хендерсон, и канонир приник к стволу орудия. Два орудийных номера теперь держали пушечные тали. Банищий номер закрепил на стволе специальный кремниевый замок, снаряженный для выстрела. Юнга стоял с правой стороны сразу за орудием, держа в руках следующий картуз в кокоре. Комендор склонился над орудием, прицеливаясь вдоль ствола. «Пли!» Комендор спустил курок кремневого замка. Долю секунды было слышно шипение, затем вспышка, и орудие извергло ядро, радуя грохотом хорошо прибитого прибойником заряда пороха, взорвавшегося в ограниченном пространстве. Вспышка пламени в дыму, летящие по ветру куски дымящегося пыжа, орудие катится футов на 10 назад, под наклонившимся комендором и между номерами орудийного расчета, глубокая ПАМ взявшего на себя отдачу брюка 3, брюк, канат, стопорящие орудие при откате. Все это произошло почти мгновенно, и тут же раздалась новая команда. «Закрыть запальное отверстие», — скомандовал констапель Хендерсон, наблюдая за полетом ядра, по мере того, как сопровождающий его белый дым сносило под ветер. Комендор вставил запальную затычку в запальное отверстие, а ядро взметнуло ввысь столб брызг в неспокойном море в 400 ярдах по ветру, затем, отрикошетировав, дало еще один всплеск в 300 ярдах далее, затем еще один и пропало где-то за корпусом преследуемого клипера. Расчет в это время крепко держал откатные тали, удерживая орудие от хаотичных перекатов, обычных при качке. «Кажется, перелет», — определил Хендерсон. «Пробанить пушку». Первый номер засунул банник из овечьей шкуры в пожарное ведро и, повернувшись к небольшому пространству между дулом и бортом, высунул рукоятку банника далеко в порт, и вогнал его в канал орудия. Несколько раз добросовестно провернув его, он вытащил черный банник с небольшим дымящимся лоскутком на нем. Зарядить картуз. Юнга уже держал наготове тугой тканевый мешок. Банищий номер вставил его в канал и хорошенько загнал прибойником вглубь. Комендор, засунув протравник в запальное отверстие, чтобы определить, когда картуз окажется вставлен должным образом, воскликнул: «На месте! Зарядить ядро!» Ядро уже доставали из обоймы, а пыш из сетки, и констапель скомандовал: «Пушку к борту! Зарядить замок! Навести орудие! Пли! Держим интервал в 2 минуты, парни! Давайте, навались, как черти!» Несмотря на свежий, пронизывающий ветер, расчеты орудий разделись до пояса, повязав на головы шейные платки для защиты от искры грохота. Поплевывая себе на ладони, расчеты стали посылать в клипер ядро за ядром. Тишина. Освободить орудие. Навести орудие. Вынуть пробку. Пушку к борту. До заката надо сбить ему такелаж. Все на Эндимионе, начиная от капитана и заканчивая последним юнгой, знали, что ночью клипер может уйти, незаметно сменив курс. Поэтому так надо было принудить его к сдаче именно сейчас. «Сэр, он меняет курс», — воскликнул лейтенант Найтеринг, все это время внимательно наблюдавший за действиями оппонента. Клипер, действительно, увалился под ветер и шел теперь полным фордевиндом. «Странно, зачем?» — в раздумьях произнес капитан Уильямс, услышав слова лейтенанта. «Такая смена курса лишь ухудшала положение преследуемого. Ведь наилучшее положение парусника — не строго по ветру, так его паруса затеняют друг друга и не работают в полную силу. А бакштаг, когда ветер дует сбоку сзади, или даже галфвинд, когда ветер дует в боковую проекцию судна, так его паруса работают в полную силу. Может, он рассчитывает на свои роскошные ундерлисели?» — предположил лейтенант. «Это напрасно. Наши ребята сейчас понаделают в них дырок. Мистер Хендерсон, усильте огонь. Командоры, кто собьет ему мачту, получит суверен. Вы слышали? Суверен от капитана. А ну-ка, давай начал было констапель, Н насекся. Странная вспышка озарила вдруг корпус клипера. Веретенообразной формы снаряд сорвался с его кормы и, набирая скорость, с шипением устремился к Анимиону, оставляя за собою густой дымный след. «Что за?» — выругался капитан Уильямс, но закончить фразу не успел. Снаряд с громким треском прямо в воздухе разорвался в 20 ярдах впереди Эндимиона, а от клипера уже несся второй такой же снаряд. Трах, трах, ракеты одна за одной взрывались в воздухе прямо над фрегатом, расцвечивая вечереющее небо кляксами бело-голубого пламени. Пылающие обломки посыпались на палубу, и пожарные матросы забегали со своими ведрами, торопясь затушить издающий странный химический запах горючий состав. Но оказалось, что целью обстрела был совсем не корпус Эндимиона. «Фор Марсель горит!» — раздался вдруг крик сразу нескольких глоток. Действительно, основной парус фок-мачты, которого коснулись искры воздушных взрывов, вспыхнул оранжевым пламенем, весело отразившимся в свинцовых волнах и озарившим начинающие быстро темнеть воды Северного моря. «Тушите парус, ребята!» — что есть силы заорал Уильямс. «Аврал! Заряды в воду! Пожар на корабле! Страшная вещь! Горящий парус засыпает пылающими клочками палубу, отчего могут загореться сложенные у орудий картузы с пороховыми зарядами. Занимаются канаты и ванты, рей падают на палубу. Требуется масса усилий, чтобы спасти корабль. Горит форм Брамсель!» — раздался истошный вопль откуда-то сверху. Случилось то, чего следовало ожидать. Третий ярус парусов загорелся от второго. «Джек, прыгай!» — заорал кто-то на палубе. Секундой спустя бело-серая тень мелькнула мимо борта Эндимиона, подняв в море фонтан брызг. Это марсовый матрос, оказавшись среди пламени, прыгнул вниз, прямо в волнующееся море. «О боже! Человек за бортом!» Лейтенант подбежал к капитану, судорожно организовавшему работу пожарных помп. «Сэр, человек за бортом!» «Сэр, мне чертовски жаль, мистер Найтеринг!» — флегматично отозвался сэр Томас, не отрываясь от дела и всем своим видом давая понять, что совершенно не сочувствует бедняге, в столь сложный для всей команды момент оказавшемуся настолько глупым, чтобы угодить в воду. «Но там человек, наш матрос, сэр. Черт побери, Перси, ты действительно думаешь, что он прыгнул со 100-футовой высоты и остался жив? Сэр, мы уже не догоним их. Сэр, нам надо спасти нашего парня». Уильямс в бешенстве обернулся, полным ненависти взглядом провожая корму уходящего клипера, затем снова перевел взгляд на Эндимион. Все паруса фок-мачты сгорели. Грот Марсель полыхал, разбрасывая вокруг клочья горящей парусины. Матросы метались по палубе, заливая водой то тут, то там возникающие очаги пожара. Положение было критическим. К счастью, канониры оказались достаточно расторопными, чтобы не допустить воспламенения пороховых зарядов. Да, для боя даже со слабым противником Эндимион теперь совершенно непригоден. Запасные паруса можно вывесить в течение часа. Но надо поправить и такелаж, иначе мачта просто сломается и улетит за борт. А к тому времени станет так темно, что русский неминуемо уйдет. «Что же», — задумчиво произнес сэр Томас, — «пожалуй, вы правы, Перси. Давайте остановимся и поищем этого бедолагу. Надеюсь, еще не поздно». А эти, он в последний раз бросил взгляд вперед, где в вечерней туманной дымке растворялся проклятый клипер, эти еще нам попадутся, поверьте, парни, ведь моя удача все еще со мной, и тогда им не помогут все эти фокусы. Глава 2. Зима в этом году выдалась поздней. Декабрь 1797 года, начинавшийся легкими поземками, лишь к середине месяца разразился наконец обильным снегопадом, и крестьяне, наконец, вздохнули с облегчением, теперь озимым хлебам вымерзание не грозит, а для высших классов наступало время предрождественских раутов и куртагов. Сегодня лучшая половина Петербурга собралась в фамильном особняке княгини Голицыной на Малой Морской. Гостеприимный дом этот, скорее похожий на полноценный дворец, знали решительно все. Салон Голицыных не первый год блистал в свете, задавая тон общественному мнению сливок общества империи. Раут был в разгаре. Сам Михаил Михайлович рубился с гостями в баккара, а в тем временем в салоне царствовала его супруга, Анна Александровна Голицына. Разговоры вертелись вокруг самых разнообразных предметов, благо тем для разговоров усилиями правительства и двора было превеликое множество. «Господа, вы представляете, что выкинули на днях мои белоколпевские крестьяне?» С неподдельной обидою рассказывал князь Шаховской. «Я предложил им платить 3700 рублей за все поместье, столько в среднем я и получал с него в прежние времена. Так они и уперлись, и ни в какую, говорят, 1200, и не целковым более, и рожи еще наглые такие, стоят, улыбаются. Каковы мерзавцы, не правда ли? Так хотелось накормить их березовой кашей, я уж и конюхов кликнул, да вовремя опомнился. А жаль, право же, стоило попотчевать напоследок», заметил статский советник Штейн, с показным сочувствием слушавший излияние князя. «Ну так, и что, Петр Иванович?» Воспоследовало далее. «Дальше я, понятное дело, отказал. Так они теперь грозят, что съедут на южные земли, в Новороссию. Нет, ну каково, а, в ту самую Тавриду, которую я же и отвоевывал. А они теперь грозят туда сбежать. Каково, а, не сбежать, Иван Алексеевич, именно что не сбежать, а переселиться на законных основаниях, с получением вспомоществования от экспедиции колонизации 30 десятин от императорского земельного фонда. Вот что во всем этом самое-то ужасное», со значением произнес барон Эртель, державший в это время банк. Все на мгновение замолчали, намек был слишком прозрачен. «Ставок больше нет, господа», в тишине заявил барон, и все начали вскрываться. Раздались смешки и шутки выигравших и вздохи сожаления проигравших. Конечно, приличные люди никогда не демонстрируют своего огорчения от проигрыша, но теперь финансовые дела были настолько скверны, причем решительно у всех, что сожалеть о проигранных деньгах уже перестало считаться дурным тоном. «А еще вербовщики бродят», продолжал князь, хотя слушали его больше из сочувствия и вежливости. «Всем и так все было известно. Соблазняют крестьян бросить деревню и ехать в Петербург, в портовые работники, на заводы или на стройки. Обещают золотые горы, мол, и квартиру дадим, и подъемные, да и жалование обещают чуть не 15 целковых. Понятно, народ их слушает, бросает свои избы да и вострит лыжи в Питер. Ну уж а там оказывается, что квартира есть смрадный барак, а обещанных денег с петербургскими ценами не хватает и на самую скромную жизнь. Да только мало кто возвращается. Все одно столичная публика нашего Сиволапова вокруг пальца обведет. Кого на корабль сманит, до Китая и обратно, а кто и на рудники. Конечно, теперь кумпанство открывают все, кому не лень, а работников-то нет. Ну и приказчики рыщут везде, подыскивая людей. Иной раз такие деньги предлагают, что я бы сам, пожалуй, не отказался бы от этакой службы, заметил юный красавец Рибопьер. Да, господа, с этим беда. У меня так приказчика сманили. 14 лет беспорочно служил он еще моему батюшке. И тут, вообразите себе, предложили ему в русско-левантийской компании жалование аж 1500 рублей, но он избежал, пардон не мои, задрав портки. Подлил масла в огонь Николай Николаевич Муравьев. Услышав про бегство приказчика, вдруг встрепенулся граф Ливин. Господа, кстати о побегах, не знаете, правдивы ли слухи, что в Уральских горах нынче начали добывать какие-то страшные пуды золота. У меня две деревни в полном составе снялось с места и туда переехало. Александр Сергеевич, позвал он вошедшего графа Строганова, сие ваша епархия, вам и отвечать. Граф слухи подтвердил, врать не буду, ибо сам на Урале не был уже много лет, но слышал от приказчика тагильских заводов, Никанора Кузьмича, что сие есть истинная правда, да только все доходы забирает себе казна, а промышленникам от того изобилия достаются лишь потери работников, что бегут с их заводов на золотые прииски. Наше семейство потеряло, да, рабочие же теперь все как один, вольные, то часы работы хотят снизить, а жалование оставить, как есть, то теплые бараки, то отпуска, а плавку налогом обложили, с пуда меди 2 целковых вынь да положь. Право слово, господа, с начала нового царствования все дела приняли какой-то неправильный оборот. В иные времена господа гвардейцы такого не стали бы терпеть. ТСССС, зашипел кто-то из игроков. Вы что, господа, не слышали про экспедицию общественной безопасности? Ах, оставьте, легкомысленно отвечал князь Голицын, тут все свои. Да только, говори, не говори, а проку с этого мало. Прошли те времена, ныне полки господина Суворова, превращенные императором Александром в новых преторианцев, не дают никаких возможностей изменить ход дел. Ни сам граф, ни его люди ничего и слышать не желают. Вы заметили, почти все командиры полков заменены теперь суворовскими креатурами, в большинстве своем из мелких дворян, или совсем не имеющих душ, или владеющих 20-30 мужиками, так что жалование у них – главный доход, и все они горою стоят за генерал-фельдмаршала. Про нижних чинов нечего и говорить, а Суворов готов петухом орать, лишь бы у его дочери все было благополучно. Чаю, ежели издадут теперь указ, что с благородного дворянства велено сдирать теперь шкуру, граф Рымникский первый скинет камзол для примеру и поведет офицеров своих на живодерню. Но, право же, дела так больше идти не могут. Есть ли какая надежда? У всех сразу и ни у кого конкретно вопрошал князь Петр Васильевич Лопухин. Хозяин дома попытался его успокоить. Скажу так, все упования свои обращаю я на графа Воронцова. Александр Романович очень благоразумный и мудрый вельможа. Он ныне председательствующий непременным советом и глава коммерц-коллегии. Уверен, он не даст злу зайти слишком далеко. На этот предмет однажды я имел разговор с графом, господа. Александр Романович раскрыл мне тайну. Оказалось, будучи еще наследником, император Александр, опасаясь революции на французский манер, говорил с ним о желании прекратить сложившиеся в России отношения крестьянства и дворян. Граф Воронцов никак не смог отвратить цесаревича от всего гибельного намерения. С трудом убедил он его не нарушать хотя бы священных прав дворянства на землю. Притом, однако же, под влиянием графа цесаревич обещал дать полные правительственные прерогативы российскому сенату, что могло бы смягчить зло. Сенат, полный опытнейших вельмож прежнего царствования, осторожными и мудрыми шагами мог бы исправить последствия неуравновешенной, нервической деятельности нашего молодого, увлекающегося монарха. Однако же, время идет, а государь не торопится исполнять обещания. То и дело он придирается к разного рода мелочам в законодательном проекте Александра Романовича. Vivere in speranda, morire in satsando 4. Vivere in speranda, morire in satsando, жить в надежде, умереть в говне, лад, со смехом произнес князь Владимир Яшвиль. Да стоит ли ждать чего хорошего от конституционных мечтаний? Ну, добьется граф Воронцов наделения сената правительственной властью, и что, нам вернут крепостных? Ничуть. Да, граф так и сказывал, что государь-император, стоя на страже законов, решил провернуть все до введения твердых гарантий прав собственности. Будь у нас конституция, господа, нас бы так просто не лишили нашего имущества. Уж я не ведаю, насколько плох финский король Павел Петрович, но, что бы там про него ни говорили, он своих чухонцев достояния не лишает. Господа, мы что-то уже заговорились куда-то не туда. Этак можно в самую Сибирь завернуть. Прогудел осторожный князь Куракин. Давайте-ка от многострадального нашего отечества перейдем к делам внешним. Ваше сиятельство, господин посол. Просветите нас, завоюет ли директория Италию? Граф Андрей Кириллович Разумовский, долгое время бывший посланником в Вене, а теперь, заслужив неблагосклонность молодого государя, поспешно оттуда отозванный, лишь флегматично пожал плечами. «Вы знаете, господа, что английский флот был вынужден покинуть Средиземное море. Это тотчас решило судьбу Италии. Французы, воспользовавшись этим, обошли блокированные пьемонтцами альпийские перевалы через Лигурийское побережье и ворвались в Ломбардию. Я полагаю, игра о Апеннинах сыграна. Австрийцы не решатся противостоять карманьольцам. Теперь мистер Питт пытается уменьшить зло, субсидируя неаполитанского короля и папу на войну против безбожников. Да только никто и мысли не допускает, что итальянцы выстоят супротив Франции. Боже мой, боже, куда все катится и что же будет завтра?» — злой скороговоркой произнесла графиня Голицына. «Как же не хватает русской армии на Рейне!» Князь Куракин полностью с этим огласился. «А да, и ведь все уже было готово к походу, если бы не смерть государыни. А я наблюдаю здесь верный расчет», — заявил вдруг молодой Тургенев. «В видах нашего правительства заставить всю Европу умолять нас вступиться в ее дела. Вон, Семен Романович из Лондона пишет, что Питт обещает 700 тысяч фунтов за то только, чтобы мы вступили в коалицию. И это помимо возмещения военных расходов. Наверняка его императорское величество дожидается еще более лестных предложений от Австрии, и тогда вступит в дело в тот самый момент, когда наш вклад в общее дело сделается самым весомым. Вы полагаете, Англия сделает более выгодное, чем теперь, предложение?» — удивился Александр Львович Нарышкин. «Определенно, Питт должен быть в ужасе. У него теперь в Ирландии столько забот, что он, верно, готов теперь на все. Ах, оставьте, император не станет торговать русской кровью», — убежденно заявил Петр Волконский, недавно назначенный флигель-адъютантом и теперь полагавшийся александрийцем. «Тем более, что войне в Персии конца не видно. Надо было посылать туда Суворова, а не этого Бонапарта», — резонно заметил Рибопьер. «Государя обманули». Хозяйка салона с треском развернула веер и начала трепетать им столь яростно, будто хотела сдуть им все возражения. Вокруг него собрались совершенно негодные люди, которые обманывают нашего ангела на каждом шагу. Я уверена, именно в этом весь корень зла. В подобных разговорах и прошел этот вечер, и никто не обращал ровным счетом никакого внимания на кофешинка, разносившего гостям бисквиты. Прочитав доклад о разговорах на рауте у Голицыных, я небрежно отложил его в сторону и мрачно уставился на полковника Скалана. Антон Антонович, сидевший передо мною в красивой новой форме, темно-синий фрачный мундир с черным лацканом и серебряным прибором, в этот момент, наверное, мысленно развел руками: «Что тут поделаешь, таковы настроения благородного дворянства». Близился новый, 1798 год, первый, в котором крестьяне не будут нести ни барщины, ни оброка, никакой иной личной повинности. Теперь с них полагались лишь арендные или издольные платежи, и, несмотря на предоставленный помещикам год, целый год, на урегулирование спорных вопросов, дело шло с неимоверным трудом. Помещики либо высокомерно не желали договариваться с крестьянами, либо выдвигали какие-то совершенно безумные условия. Крестьяне волновались, не в силах выдержать этой неопределенности в столь важном для них вопросе. На каких условиях они будут возделывать землю в новом году? Во многих губерниях от того пострадали посевы озимых. Не зная, в какую цену обойдется им аренда, крестьяне до поры воздерживались от работ. Впрочем, как видно из представленного доклада, господа дворяне своим новым положением тоже страшно недовольны. И, судя по толстой папке в руках у полковника Скалана, салон Голицыных не единственный, где выражают недовольство. Впрочем, ничего не поделаешь, я давно и плотно сижу у тигра на шее, лишь бы не выскользнули из рук его усы. Значит, Антон Антонович, таковы настроения в салоне княгини Голицыной. Ясно. А что говорят у Нарышкиных, у Головиной? Тут надобно пояснить, что в Петербурге к тому времени сложилось несколько авторитетных аристократических клубов, сплетни в которых и задавали тон настроениям света. Петербургское общество в это время было оживленным, блестящим и исполненным самых разнообразных оттенков. Многие богатые и знатные дома устраивали приемы, на которых особой популярностью пользовались иностранные гости. Петербургские вельможи наперебой зазывали их к себе и постоянно перебивали друг у друга. Основной тон задавали дипломатические корпусы и французские эмигранты. Самыми знаменитыми в это время почитались салоны княгини Долгоруковой и княгини Голицыной. Эти две дамы спорили друг с другом умом, красотой и обаятельностью. Ходили слухи, что когда-то обе они соперничали еще и за благосклонность князя Потемкина. Другим столпом светской жизни был дом Нарышкиных. Хозяин его, Лев Нарышкин, веселый, приветливый, добродушный бессменный обершталмейстер покойной императрицы, неустанно устраивавший для нее разнообразные машкарады, куртыги и рауты, десятки лет пытался разориться на балах и приемах, но, несмотря на все усилия, никак не мог достичь своей цели. Двери его дома были открыты для всех, и у него бывал, кто только хотел. И потому, кроме французских эмигрантов, у Нарышкиных всегда можно было встретить казаков, татар, черкесов и всякого рода азиатов, далеко не всегда принимаемых в иных домах. Салон Головиных ничем не походил на предыдущий, находясь, можно сказать, на другом полюсе петербургского света. У них не бывало ежедневных вечеров, и не случалось Нарышкинского проходного двора. Но вместо этого один-два раза в неделю в их особняке на Английской набережной собирались маленькие кружки избранного общества. Хозяйка дома, Варвара Головина, бывшая фрейлина Екатерины, та самая, которую я оклеветал когда-то связью с Платоном Зубовым, надо признать, была талантлива, умна и любила искусство. Здесь мало говорили о политике, предпочитая науки и искусство, отчего моей тайной полиции он был малоинтересен. Пятый столб петербургского бомонда, дом Строгановых имел, опять-таки, свои особенности. Граф, живший долгое время во Франции, усвоил там навыки, которые представляли резкую противоположность со вкусами большинства великосветских вельмож. В его доме говорили о Вольтере, о Дидро, о Пикте и Директории, и, наряду с тем, здесь накрывался огромный стол, и к обеду безо всякого приглашения являлось множество всякого рода гостей, любивших за рюмкой шабли поговорить о высокой политике. Строганов-младший, наследник всего этого богатства, по сю пору проживал в Париже, вращаясь в самых высоких революционных кругах и крутил всякие темные делишки с графом Орловым. Этот салон наблюдался особенно внимательно, ведь агент Строганов-младший, будучи важным нелегалом, требовал сугубого к себе внимания. В общем, салонов в Петербурге было много, и за всеми велось наблюдение. Говорили там всякое, в основном, не самое лестное для молодого императора и его семьи. Особое возмущение света вызывала история бракосочетания великой княжны Александры и бригадира Бонапарта. Все разом вспомнили, какое участие в судьбе юной Александрин принимала покойная императрица. Сколь сильно желала она воссоединения своей юной внучки с обаятельным и романтичным шведским наследником престола. А теперь, получается, новый император цинично презрел наследие своей августейшей бабки, позволив окрутить юный неопытный цветочек какому-то там Бонапарту, проходимцу и авантюристу, дикому горцу из захолустного Аячча. Скандал. Мне, правда, удалось немного подстелить соломку, свалив все на Ростопчина. Теоретически, Александрин находилась под его присмотром, и вся вина в наибольшей степени падала на его голову. Но, увы, все светские люди понимали, не будь на то моей монаршей воли, никакого брака русской великой княжны и корсиканского дикаря не было бы и в помине. Ну а мое благоволение Николаю Карловичу всегда было секретом Полишинеля. Так что же говорят в других салонах, вновь спросил я у Антона Антоновича. К сожалению, Александр Павлович, мое имя и отчество Скалан до сих пор выговаривал с некоторым опасением, будто ступая на тонкий лед. Непривычно человеку 18 века быть за панибрата с собственным императором. Сведения из других салонов у нас очень обрывочны и скудны. Отчего же, информаторы, увы, не справляются с обязанностями. В доме Голицыных нами завербован коэффициент-француз. Он слышит и докладывает решительно все. В прочих салонах мы имеем осведомителей лишь средь нашей прислуги. А они иностранных языков не разумеют. Из-за этого большая часть сведений проходит помимо нас, а благородные так-таки отказываются с вами сотрудничать. Увы, ремесло сие почитается низким и недостойным дворянского звания, потому пробавляемся мы лишь прислугою. Я задумался. Это проблема. Слуги далеко не все слышат и, что еще важнее, не все понимают из услышанного. Дело тут даже не в знании французского. В конце концов, иностранному языку можно и научить, но иногда полунамеки, оттенки сказанного, вот что имеет значение, а понять их может только выходец из того круга лиц, что ведут разговор. Да, проблема, как же тут поступить? И тут мне вспомнилась дерзкая дамочка, что сыграла когда-то столь важную роль в моей судьбе. Бинго. Послушайте-ка, Антон Антонович, в возбуждении заговорил я, решение находится прямо у нас перед глазами. Дворяне считают ниже своего достоинства информировать государя о действительном положении дел в обществе, пускай, раз уж такова их причуда, будем ее уважать. Но зато есть же ДМИ, на малоэмоциональном, всегда сохраняющем одно и то же выражение лице Скалана мелькнуло недоумение. Вы полагаете, Ва, Александр Павлович, что женский пол пригоден для такого рода употребления, а вы сомневаетесь? Ну, полковник, принужденный изрекать банальности, кажется, чувствовал себя не в своей тарелке, известное легкомыслие и отсутствие систематичности в мышлении делают дам малопригодными для... Пустое. Вы были знакомы с государыней Екатериной? Нет, ну вот могу вам доложить. С систематичностью и логикой у нее все было отлично, получше, чем у иных господ. Конечно, об этом не принято говорить в свете, но именно в этом причина, отчего Екатерина Великая сменила Петра Федоровича. Да и до того бывало всякое. История помнит имена великой королевы Елизаветы Английской, Семирамиды и Анны де Арк, но это выдающиеся женщины, далеко поднявшиеся над уровнем своего пола, скептически заметил Антон Антонович. Такие родятся раз в 100 лет. Да, но нам и не нужно ничего столь же сложного, как те задачи и затруднения, что вставали пред этими героинями. Всего лишь пересказать разговор, неужели вы думаете, что средняя женщина не справится с таким? Конечно, иные из них настолько ограничены, что не способны и на такую малость. Но, право же, в свете несложно будет найти вполне исполнительную даму, достаточно умную, чтобы понять смысл разговора, даже иносказательного, и притом не столь щепетильную, как наши молодые дворяне. Женщины в чем-то честнее и проще, чем мы. Они имеют трезвый взгляд на мир и на людей. А еще я посоветовал бы поискать среди французских эмигрантов. Увы, Александр Павлович, Скалан так решительно замотал головой, что я на секунду опешил. Эти господа ревностно блюдут свою честь. Виконты и маркизы, да, но среди них немало и людей простого звания, не столь щепетильных. Между тем, везде в Петербурге их прекрасно принимают. А если вспомнить, сколь плохи у многих из них денежные обстоятельства. В общем, тут есть над чем поработать. И самым удачным сочетанием я полагаю тот случай, когда объект отвечает обоим обозначенным мной признакам. То есть, не понял Антон Антонович, эмигрант, дама, вот что надобно искать, особенно балерины и актрисы. Скалан выпятил губы, раздумывая над моими словами. Я знал, на какой предмет сейчас обратились его мысли. Затем мы обсудили еще несколько важных, но второстепенных вопросов, и Антон Антонович собрался уже откланяться, как вдруг, смешавшись и даже вроде бы покраснев, произнес: «Александр Павлович, прошу простить великодушно, но право же, зря вы с Натальей Александровной ведете столь закрытую жизнь. Траур по вбозе усопшей государыни давно кончен. Так пусть ваш двор вновь станет светочем нашего общества». «Да, полковник прав. Надо возобновить светскую жизнь. Ведь весь свет Петербурга, по сути своей, не что иное, как отражение двора. При государыне Екатерине всякий разговор, да что там, можно сказать, почти всякая фраза, кончались всегда новостями, касающимися происходящего во дворце. Что там сказали, что там сделали, что думают делать. Вся жизненная импульсия шла оттуда, и теперь свет ощущает сильнейший недостаток сведений. Конечно, последние несколько месяцев мне было не до того. Дел было столько, что не продохнуть, да еще беременности роды жены. Но, теперь все дома, в зимнем, и можно устроить череду зимних представлений, балов и маскарадов, как любила императрица. И, непременно надо добавить свою изюминку. Глава 3. В прошлой своей жизни к религии я всегда относился спокойно. Скажем прямо, и сейчас к рьяным верующим меня не отнести, хотя объяснить рациональными доводами вселение скромного молодого педагога в тело красавца цесаревича явным образом невозможно. И все-таки я часто манкировал посещением церкви, делая это лишь по крайней необходимости. Наташа же, воспитанная совершенно иным образом, не пропускала ни одной службы. Вернувшись за утренне, она подсела за стол, где я уже ожидал завтрак. «Саша, на утренней службе я видел Александрин. Она очень интересуется, когда Николя вернется из Персии. Они ведь новобрачные. Собственно, это зависит от бригадира Бонапарта. Как только возьмет Тегеран и добьется выгодного мира, сразу же вернется в Петербург. Но это же может быть так долго. Полагаешь, Николай Карлович долго провозится с персами? Не думаю. Но, может быть, все-таки как-то. Ах, не беспокойся. Уверен, все будет хорошо». Постарался я успокоить супругу, а через ее посредство, и сестру, и невольно вспоминая события полугодичной давности. Интерлюдия. Королевство Финляндия, Гельсингфорс, Королевский дворец Мариенхоф, 12 июля 1797 года. Мария, королева Финланда, в прошлом, София Доротея Вюртембергская, разносила в детской гувернанток, даже не пытаясь скрыть раздражение. Десятая беременность на 38-м году жизни и так причиняла небывалый ранее дискомфорт, а тут еще и эта удушающая летняя жара, и неисправность прислуги. Боже всемогущий, как же тупые эти чухонки. Ну почему, почему мы не выписали гувернантку из Англии? С ними никогда не было никаких промашек. Ну так нет же, его величество то и дело охватывают приступы экономии. Тогда король сам садится проверять счета, безжалостно вычеркивая все бесполезные, с его точки зрения, траты. И вот, пожалуйста, местные гувернантки умудрились простудить младших детей на прогулке, летом, в жару, Доннерветтер. И теперь у годовалого Ники и его двухлетней сестры Анны жар, о них ныкают дуэтом, и, видимо, больше не от болезни, а рабе от настроения матери. Хорошо хоть старшие девочки, Елена, Мария и Екатерина оказались здоровы и вели себя вполне спокойно. Наконец, королева замолчала, досадливо морща губы. Конечно, орать на слуг – крайне неблагородное дело, и столь высокородным особам оно совсем не к лицу. Но нервы Марии Федоровны были уже сильно расшатаны постоянным недовольством так называемым дворцом, бывшей резиденцией шведского губернатора, который даже на фоне Гатчинского дворца, не говоря уже о петербургских, выглядел откровенно убого. Да и вся эта нищая Финляндия, еще при шведах сидевшая на дотациях, не шла ни в какое сравнение не то что с Российской империей, а даже и не с одной из ее провинций. Сейм и сенат цеплялись за каждый грош, и строительство новой королевской резиденции, начавшееся аж 6 лет назад на деньги, подаренные императрицей Екатериной, не было кончено и по сю пору. А все потому, что дорогой супруг все, решительно все средства тянет на свою игрушечную армию. В итоге дети ютятся в одной комнате, ссорятся, мешают друг другу, а если заболевают, то сразу все вдруг. Королева раздраженно хлопнула веером, уже не спасавшим от влажной финской духоты. И в этот момент со стороны покоев короля вдруг донеслись яростные вопли, треск и звон ломаемых и разбиваемых вещей. Похоже, король Павел был в настоящем бешенстве. О, Мингот, этого еще не доставало. Шарлотта, обратилась королева к своей статс-даме и единственной близкой подруге Шарлотте фон Ливен, будьте так любезны, узнайте, что там происходит. Статс-дама отсутствовала недолго и вбежала в детскую, скандализированная до нельзя. Ваше Величество, государь в ужасной ярости крушит свой кабинет. Все лакеи в страхе разбежались. Несмотря на жару, королева зябко поежилась. Слишком хорошо ей было известно, каков король в гневе. Но делать-то нечего, обстановка кабинета тоже стоила денег, тех самых, которых не было уже многие годы. Надо узнать, что с ним случилось, решилась, наконец, королева, направившись к кабинету супруга, откуда издали еще доносились треск, грохот и жалобное дребезжание фарфора. Покои короля были пустынны, придворные и слуги, давно и твердо усвоившие, что в эти моменты Павлу лучше не попадаться на глаза, все куда-то попрятались. Только гвардейцы из русского полка, сопровождавшие Павла еще с Гатчины, неизменно стояли на своих постах, делая королеве на караул. Подойдя к двери кабинета, где звон разбиваемого стекла и фарфора перемежался с русскими, французскими, немецкими, финскими и шведскими ругательствами и, почему-то, яростными криками про якобинство и потемкинский дух, Мария Федоровна произнесла короткую молитву, толкнула тяжелую дверь и, едва успела захлопнуть ее перед летящей прямо в лицо вазой. «Ваан!» – послышалось из кабинета. «Мой друг, это я!» – громко произнесла королева. «Позвольте мне войти!» Шум в кабинете затих, и, подождав несколько мгновений, королева открыла дверь, переступив порог кабинета. Но мондиеу, что собой представлял этот кабинет? Вся мебель переломана, оконные стекла выбиты, драгоценные вазы китайского фарфора, подарок из Аничкова дворца, разбиты вдребезги. И посреди этого разгрома стоял король Павел с взъерошенным видом, взбитым на бок по реке, с перекошенным лицом, метая глазами молнии, угрожающе жестикулируя своей тяжелой тростью. «А-а-а! Очень кстати, мадаме, что случилось, ваше величество?» Спокойно поинтересовалась королева, чем так провинился ваш кабинет? «Не кабинет», с бешенством ответил Павел, «но кое-кто провинился. Почитайте и убедитесь, Какого императора вы подарили России и нашему дому? Подбежав к Марии, он сунул ей какое-то письмо. Если правильно помню, дарили мы его вместе, не приняла обвинение королева, вчитываясь в письмо, пока ее муж, шумно дыша, в бешенстве стоял посреди кабинета, рубя тростью воздух. По мере чтения, по ее лицу пронесся весь спектр существующих в природе цветов, и только огромное напряжение сил удержало Марию от обморока. Это неслыханно. Да как он посмел отдать нашу дочь за какого-то Буонапарте? Это европейский скандал. Позор для всего дома Романовых, для всех монарших домов Европы. Рад, что вы это понимаете, мадаме, мрачно ответил немного успокоившийся Павел. Покойная маменька даже после смерти умудрилась нагадить. Сама не умела воспитывать детей, жила как кукушка, и мне не давала. Поручила нашего сына швейцарскому республиканцу Лагарпу, и вот, пожалуйста, плоды. Он то и научил его всякому якобинству. Дворянство со всех сторон обидел, шпицрутины отменил, армию вверил дураку Суворову, конституцию какую-то готовит, а теперь вот, и до нашей семьи добрался. Да он просто сошел с ума. Вскипела от возмущения королева. Надо немедленно это прекратить. И как вы собираетесь это прекращать, мадаме? Поинтересовался король. Мы в Гельсингфорсе, а наша дочь в Петербурге. А этот Буонапарти вообще отправлен в Персию. Командовать армией, в бригадирском чине. Каково? Надо ехать в Петербург. Решительно заявила Мария. В письме указано, что бракосочетание прошло формально. Александрин еще не стала на деле женой этого корсиканца, ей 14, слава богу, нашему сыну хватило мозгов не укладывать ее в корсиканскую постель. Брак еще можно аннулировать в синоде. Слушая жену, Павел понемногу успокаивался, обретая уверенность. Верно, право, не думал, что когда-нибудь скажу такое, но у вас светлая голова, мадаме. Эй, кто там? Немедля готовьте выезд, мы едем в Петербург. Не замет ли тельно? Он мне за все ответит. Несколько дней спустя. Петербург. Зимний дворец. 16 июля 1797 года. Беседа императора России с королем и королевой Финляндии происходила наедине и за закрытыми дверями. В конце концов, это наше семейное дело. Даже Наташу не стал звать. Незачем ей волноваться. А Курносов для таких разговоров слишком не сдержан. Хорошо еще родители за время поездки от Гельсингфорса до Петербурга несколько успокоились и вели себя почти прилично. Почти. А еще я хорошо подготовился к разговору. Спиранский целую ночь не спал, составляя мне меморандум о матримониальных союзах правителей российской державы. Так что я смело бросился головой в омут. Откровенно говоря, дорогие папа и мама, я не понимаю ваших претензий. Что я сделал не так? Издеваешься? Взорвался Павел. Сначала этот недостойный мезальянс, женитьба на некоронованной особе. Вообще-то, папа, жениться на дочери генерал-фельдмаршала и самого великого полководца в истории России, куда менее позорно, чем на чухонской портомойке, взятая из-под эскадрона драгун. Но эта женитьба не помешала императору Петру Алексеевичу стать великим. А эта портомойка после него и на троне успела посидеть пару лет, и ни ваша бабка Анна Петровна, ни мой дед Петр Федорович, ни вы, папа, не стыдились происхождения от этой простой чухонской женщины. А если вспомнить великих князей и царей времен более ранних, то надобно признать, далеко не все они брали в супруги высочайших особ. Наоборот, обычно они предпочитали жениться на дочерях своих сановников. У Василия Ивановича первая жена была из бояр, потомков Мурзы Чита, вторая из беглых литовских князей, потомков Мамая. У Ивана Грозного, прозванного за жестокость Васильевичем, мысленно прибавил я, только вторая жена, дочь кабардинского князя, как-то тянет на принцессу, остальные, из семей обычных бояр и дворян. Право, граф Суворов почище будет. У Федора Ивановича худородная правнучка Мурзы Чита, супруга Годунова, дочка Малюты Скуратова, обычного дворянина. Потом был Василий Шуйский, жена из боярской семьи. У Михаила Федоровича первая жена была из князей Рюриковичей, а вторая из обычных дворян. У Алексея Михайловича Тишайшего, из дворян туманного происхождения. Да-да, это про нашу прапрапрабабку Нарышкину. У Федора Алексеевича первая жена польская шляхтянка, вторая провинциальная дворянка. Как видите, не всем перечисленным перед топ-алпашой, как турки его называют, нос задирать. Да и мне, как императору, такой брак полезнее, чем с какой-то немецкой мелкотой, от которой никакой пользы, только деньги тянуты в войну с Францией стравить пытаются. А Суворов – это армия. Я уж умолчу про чувства и свежую кровь. В конце концов, по закону, русский царь имеет право жениться на ком захочет. Ладно, тебе один бог судья, прервала мою лекцию маман. Я уже давно лишилась иллюзий на твой счет, но как ты мог поступить так с бедной Александрин? Отдать мою дочь за безродного корсиканца? Я требую аннулировать этот брак, тем более что пока он только на словах. Опять же, начнем сначала. С каких это пор Николай Карлович почитается как безродный? Мама, род Бонапартов ведет начало от тосканских владетельных графов Кадалинги, известных в истории с X века от Рождества Христова. Напомню, что ваши, папа, альденбургские предки, и ваши, мама, вюртембергские, могут проследить свою родословную не раньше 11 века, как и бабушкины предки Аскании. Предком Николая Карловича был миланский герцог Наполеоне де ла Торре, живший в 13 веке. Если уж потомки банкиров Фуггеров, ставших имперскими князьями меньше 3 веков назад, могут вступать в браки с августейшими особами, думаю, бригадир Бонапарт вполне достоин быть мужем моей сестры. И, одна маленькая деталь, он отличный полководец. Прекрасно показал себя в Польше, а до того, в шведской войне, благодаря чему вы, папа, стали королем. Талантами он не уступит самому Суворову, надо только опыта поднабраться. В это тяжелое время всеобщей европейской войны он нужен мне и он нужен России. Александр Васильевич стар, сколько ему осталось, а звезда Бонапарта только восходит. В конце концов, Дмитриев Мамонов был из захудалых смоленских Рюриковичей, даже потерявших княжеский титул, и как генерал в подметке Николаю Карловичу не годился, но это не помешало ему жениться на сестре Анны Иоанновны. Честно говоря, читал я в будущем, будто то бы это тысячелетняя родословная Бонапартов, подделка, по мнению ученых 21 века, а родственная связь с миланским Наполеоне 13 века вообще семейная легенда, рассказанная как-то Николаем Карловичем, но, к счастью, в 18-19 веках в подлинности этой родословной никто не сомневался, а имя Наполеоне даже в Италии является весьма редким, и происхождение нашего Буонапарте от средневекового герцога Наполеоне, кстати, тоже весьма воинственного и закончившего жизнь в плену, выглядит довольно правдоподобно. Повезло, что дорогие родители не историки, и в итальянских родословных не разбираются. Это все было давно, далеко и вообще бог знает, насколько правда. Криво усмехнулся Павел, последние века эти Бонапарты были обычными козапасами на Корсике. Папаша твоего протеже зарабатывал адвокатством, и был в адъютантах у мятежника Пали. Что делать? Печально вздохнул я. Надо же людям как-то кормиться. Лучше уж законничеством, чем разбоем, как средневековые предки многих аристократов. Не все, знаете ли, наследуют королевские домены или кабинетные земли. Да и из унаследовавших, некоторые теряют, французская королевская семья не даст соврать, да и не только она. Что до Пали, то мятежником он был лишь для генуэзских торгашей, которые сами нарушили древние права корсиканцев. С каких пор вы согласны с республиканцами? Папа, короне Франции Пали никогда не присягал, и корсиканцы были в своем праве, сопротивляясь французскому захвату. По крайней мере, Бонапарты никогда не заискивали перед толпами революционной черни в Париже, как принца Галити с сыном, маркиз Лафайт, графы Мирабо и Баррас. Даже одно это внушает к ним больше уважения. На все, как погляжу, у тебя есть ответ. Ядовито заметил король Финляндии. Может и остальных моих дочерей решил пристроить за своих прихлебателей, Господь с вами, ваше величество. Я объяснил причины брака Александрин. Согласитесь, Николай Карлович будет для нее куда лучшим мужем, чем упрямый шведский идиот, породниться с которым вы так мечтали. И гадюшник Венского двора, не то место, которого я хотел бы для кого-то из своей семьи. Но я заинтересован в самых лучших партиях для моих сестер. Это не только в ваших интересах, но и в моих. Я абсолютно ничего не имею против браков сестриц с царственными особами. Например, брака Елены с наследником Мекленбургского герцогства. Это будет полезно для России. Я дам ей достойное приданое. Только у меня есть условие. В Мекленбурге сестра будет под присмотром русских лекарей, обученных по новой методе. А рожать будет в Петербурге. Не доверяю я этим европейским коновалам, и не хочу лишиться ни сестры, ни племянников. На это можно согласиться, задумчиво произнесла Мария Федоровна. Но как же Мария, Екатерина и Анна? Для Анны и Екатерины найдутся в Европе короны получше какой-то немецкой мелкоты, особенно с приданым от русского императора, и на пользу России. Сардинский королевский дом чем плох, или неаполитанский, в обмен, мы получаем базы для нашего флота в Средиземном море. А есть еще Испания и Португалия. Испанские бурбоны предали идею монархии, вступив в союз с безбожными революционерами, проворчал Павел. Пруссаки тоже замирились с парижскими республиканцами, папа, как и гессенцы, и уже вся Германия готова последовать их примеру. Австрийцы ведут переговоры в Раштадте, изнемогая от последствий борьбы с директорией. Навусап интегранасцитур орда 5, навусап интегранасцитур орда. Рождается новый порядок вещей, лад. Сейчас никому не по силам опрокинуть французскую республику. Она может погубить себя только сама, как английская республика при Кромвеле. Да черт с ними, с французами. Почему мы не обсудили Марию? Неожиданно поинтересовалась королева Финляндии. Потому что Марию, мама, я хочу выдать за князя Багратиона. Ты опять за свое, вскинулся Павел. Он не владетельный принц, зато он из царствующего дома Грузии, существующего с 4 века. В Европе нет ни одного монаршего или аристократического рода, который может похвастать такой древностью. Хотя для меня важнее, что он талантливый полководец, может быть лишь немного уступающий Бонапарту, а может быть и не уступающий. Князь Петр – любимый ученик Суворова. Грузинские царства находятся теперь в очень неустойчивом положении, и смена династии там просто напрашивается сама собою. Впрочем, не Грузия единой. Другие мои сестры, имея энергичных мужей, тоже могут на многое рассчитывать. Как говорил один древнерусский князь, с дружиной добуду себе золото. Сейчас в Европе такое время, что реально заполучить много больше, чем мог бы обеспечить сумасшедший шведский король с его прижимистым Риксдагом. Тут Павел вдруг сочувственно кивнул. Стрела попала в цель. Пожив в Финляндии, он понял, что самостоятельное, но нищее королевство, то еще счастье. Какая армия, да и казна, может быть в холодной и небольшой северной стране, где население и до миллиона не дотягивает. Вот уж поистине, приют убогого чухонца. А уж каких вершин можно достичь на востоке. Продолжал я соблазнять почище библейского змея, вплоть до земель Багдыхана. В общем, я уверен, что для Николая Карловича с Александрин найдется бесхозное самостоятельное княжество, в которых они и их потомки будут владетельными принцами. Я обещаю. Ну что, мы договорились. Хорошо, я согласен, после некоторого раздумья отозвался Павел, но мне нужны деньги на армию. Эти чухонские и шведские депутаты и сенаторы средства на военные расходы ассигнуют с превеликой потугой, словно ерша против шерсти рожают. А еще нужны средства на достройку и содержание дворца. Тут же вставила Мария Федоровна, я хочу, наконец, пожить с семьей нормально. Ну вот, процесс пошел. Торговля, это то, что надо. Посчитаем, уважаемые кроты. Вы знаете, у меня тут совершенно случайно образовалось много совершенно ненужных вещей. Вся обстановка Аничкова и Таврического дворцов, Гатчины, Павловска, Петергофа. А еще граф Орлов из Парижа прислал кучу мебели из Тюильри. Тюильри, это интересно, протянула Мария Федоровна. Там, помнится, были такие гардины. Все, что угодно, совершенно без ограничений. Мама, папа, для вас я готов на все. Ну ладно, ладно, успокаиваясь, проворчал Павел. Будем считать, что ты нас переубедил. Остается только одно. Федьку этого растопчина, мерзавца, выдай мне головою. Он же, подлец, мало, что Сашеньку не уберег, да к тебе на службу переметнулся. Он еще и про меня такие басни по Петербургу распустил, что кровь стынет в жилах.